Мак оглянулся и задумчиво взглянул на братьев. «Не то чтобы я был против», — почесав лысую голову, признался Мак. «Просто думаю, у меня будут проблемы. Я не договаривался на ваш счет». Буран грустно вздохнул и взглянул на Плевка. «Если так, то мы настаивать не станем», — махнул рукой он. «Без обид», — вздохнул Мак. «Но мне пришлось серьезно повоевать с ректором, чтобы он выдал разрешение. К тому же я не за девками и выпивкой». «А зачем?» — нахмурился здоровяк. «Мне элементарно нечем работать», — развел руками Мак. «Если трупы мне под заказ доставляют, то вот с живым материалом все очень и очень плохо». Карлик взглянул на вытянутое от удивления лицо брата и с усмешкой произнес. «А я тебе говорил». Мак вздохнул и развел руками. «Не я такой, учеба такая». Покинув ставший привычным шкаф, темный ученик направился к портальной площадке. Однако, только выйдя на небольшой круг у высокой стены на краю территории университета, он наткнулся на поджидавшего его Максимуса Фара. «Есть разговор», — заявил член великого клана «Истинное пламя». «Слушай, сейчас не самое лучшее время. У меня полно дел». Мак показал небольшой листок с печатью ректора. «Время движется к обеду, а у меня в городе дел по горло». «Я тоже так подумал», — кивнул Максимус и показал такую же бумажку, как и у Мака. Мак удивленно взглянул на однокурсника и кивнул в сторону портальной площадки. «Тогда по дороге обсудим». Спустя несколько минут двое студентов стояли на площади Великих Свершений. «У тебя тоже странный привкус во рту после этого телепорта», — задумчиво произнес Мак, как только глаза привыкли к свету после телепорта. «Это от чернил печати зависит», — пояснил Фар. «У ректора свои чернила на печати, поэтому телепорт так фонит». «Надо будет глянуть в запись учителя», — пробормотал Мак. «Так, я направляюсь в городскую тюрьму. У меня там...» «Примерно представляю, зачем ты туда собрался», — кивнул Фар, не давая закончить Маку. «У меня к тебе другой разговор». «Зачем ты тогда устраивал битву с Аресом? Чтобы сдаться?» «Затем, что у меня были другие планы на каникулы, и с турниром они никак не пересекались. Я даже рад, что вышло так, как вышло». Спокойно ответил парень и, оглянувшись, кивнул в сторону улицы. «Кстати, тюрьма и административный район в той стороне. Нам по пути?» «Нет, но я пройдусь с тобой», — пожал плечами Максимус. «Я хотел вызвать тебя на бой чуть позже, но если бы меня не предупредили, то попросту не успел бы». «Он тебе рассказал?» «Да, но дело не в этом». «А в чем?» С усмешкой взглянул Мак на огненного ученика. «Это было гнусно», — поджав губы, сообщил Фар. «Это жульничество». «Но я же ничего не выиграл и не получил», — развел руками темный ученик. «Где уж тут жульничество? Это просто достижение цели самым эффективным способом. Есть некоторые вещи, которые дороже чести и...» «Погоди», — остановил его Мак. «Ты вырос в благополучной семье, в роду с тысячелетней историей, воспитанной на вере и в честь и достоинство. Так?» «Так». «А я иду за смертниками, потому что мне нужны свежие человеческие кости и мученик для ритуала силой боли. В ближайшие несколько дней у меня по духам будет визжать и материться человек, который будет очень медленно умирать». Мак оглянулся, словно проверял, слышит их кто-то или нет. «Я собираюсь сегодня замучить до смерти парочку человек ради одного артефакта. Ты серьезно сейчас пытаешься рассказать мне про честь и долг?» «Нет, но...» «Тогда перестань ходить вокруг да около», — вздохнул Мак. «Если тебе что-то нужно, говори». «Если на полном серьезе решил читать мне лекцию о правилах чести и достоинства, уволь. Я лучше пройдусь в одиночестве». Максимус умолк, но спустя несколько секунд выдал. «Я хочу еще один бой. Если ты хочешь учебный поединок, не вопрос. Я не думаю, что это станет проблемой, и мы не найдем судью среди преподавателей. В любом случае, думаю, это будет интересным не только для нас с тобой». «Я бы не хотел...» Максимус запнулся и после нескольких секунд поправился. «Я хотел бы провести тренировочные бои без лишней огласки». «Слухов боишься? Ты же Фар из великого клана «Истинное пламя». «Дело не в слухах», — вздохнул парень. «Это был действительно тяжелый бой. Я бы даже сказал, чрезмерно самонадеянным с моей стороны. Я был почти на пределе». «Даже так?» — погладил лысину темный ученик. «Для меня это был тоже хороший урок. Думаю, мы можем это повторить». Тут Мак остановился и взглянул на собеседника. «Погоди, а что нам мешает просто запереться в тренировочном зале и устроить бой?» «Я только за», — кивнул Максимус. «Без свидетелей». «Договорились», — кивнул Мак и остановился. Оглянувшись, он опознал большой, роскошный дом Ордена Белоснежной Розы. «Мне сюда», — кивнул он в сторону здания Ордена. «Удачи», — кивнул Фар и отправился в другую сторону. «Удача мне сегодня пригодится», — согласно кивнул темный ученик и пробормотал себе под нос. «Надеюсь, смертников еще не казнили».